Но у меня есть маленький брат, у которого был старый отец. Отец выделил ему перед смертью большие деньги и благородное золото и поручил его дела мне, призвав свидетеля Аллаха, и сказал: «Это принадлежит твоему брату и будет у тебя. Береги его достояние как можешь». И я взял эти деньги и закопал их, и никто не знает о них, кроме меня. И если ты теперь присудишь меня к убиению, деньги пропадут, и ты будешь виновником их пропажи, и маленький взыщет с тебя свое право в день, когда Аллах будет судить твоих тварей. И если ты дашь мне 3 дня сроку, я поручу кому-нибудь вести дела мальчика и вернусь исполнить долг. У меня есть человек, который поручится за меня». И повелитель правоверных опустил голову, а потом он посмотрел на присутствующих и сказал: «Кто поручится мне за него, что он вернется обратно?» И юноша посмотрел на лица тех, кто был в собрании, и указал на Абу Зарра и сказал: «Этот за меня ответит и поручится за меня». Амар, да будет доволен им Аллах Великий, молвил: «О, Абу Зарр! Слышал ли ты эти слова, и поручишься ли ты мне за то, что этот юноша явится?» «Да, о повелитель правоверных», — ответил Абу Зарр, — «я поручусь за него на 3 дня». И Амар согласился на это и позволил юноше уйти. Когда срок возвращения приблизился к концу, и время его почти истекло или даже прошло, а юноша еще не пришел в собрание Амара, сподвижники собрались вокруг халифа, как звезды вокруг луны, и пришел Абу Зарр. Оба противника юноши ждали и говорили: «Где обидчик, о Абу Зарр? Вернется ли тот, кто убежал? Но мы не сойдем с места, пока ты не приведешь его к нам, чтобы мы ему отомстили». «Клянусь владыкой всемогущим, если 3 дня пройдут и юноша не явится, я выполню поручительство и отдам свою душу имаму», — сказал Абу Зарр. И Амар молвил: «Да будет доволен им Аллах. Клянусь Аллахом, если юноша опоздает, я совершу с Абу Зарром то, чего требует закон ислама». И полились слезы присутствующих, и раздались вздохи смотрящих, и поднялся великий шум, и знатные среди сподвижников предложили юношам взять выкуп и стяжать похвалу, но они отказались и не соглашались ни на что, кроме отмщения. И пока люди волновались и шумели, сожалея об Абу Зарре, вдруг явился юноша и стал перед имамом и приветствовал его наилучшим приветом, и лицо его сияло и блестело, окаймленное каплями пота. И он сказал повелителю правоверных: «Я передал мальчика братьям его матери и осведомил их о всех его обстоятельствах и сообщил им, какие есть у него деньги, а затем я бросился в жар и зной и был верен верностью благородного». И люди удивились его правдивости и верности, и тому, что он пошел навстречу смерти и был бесстрашен. И кто-то сказал юноше: «Как благороден, о юноша, и как ты верен обету и долгу!» А юноша ответил: «Разве вы не уверились, что, когда явится смерть, никто от нее не спасется? Я был уверен, чтобы не сказали, исчезла верность среди людей». И сказал Абу Зарр: «Клянусь Аллахом, о повелитель правоверных, я поручился за этого юношу, не зная, какого он племени, и я не видел его прежде. Но когда он отвернулся от присутствующих и направился ко мне и сказал: „Вот кто поручится и ответит за меня“, я не счел пристойным отвергнуть его, и благородство отказалось обмануть его стремление, ибо не худо ответить стремящемуся, чтобы не сказали, исчезло достоинство среди людей». И тогда сказали оба юноши: «О повелитель правоверных, мы подарили кровь нашего отца этому юноше, который заставил нас сменить отвращение на дружбу, чтобы не сказали, исчезла милость среди людей». И обрадовался имам прощению юноши и верности его, и исполнению им долга, и счел великим мужество Абу Зарра, в отличие от бывших вместе с ними, и одобрил намерение юноши сделать благое дело.